Следующая большая тема – русская культура в первой половине 19 века. У нас, к сожалению, как я вам уже говорил, на культуру времени очень мало, поэтому мы записываем большой синопсис, который может быть служить для вас такой вот схемой для тех из вас, кто решит поближе познакомиться с русской культурой. В принципе, вот это такой краткий путеводитель. Первая римская – общая характеристика. Первая арабская – социально-исторические условия. Как вы думаете, какие два фактора обусловили развитие русской культуры в первой половине 19 века? Два социально-исторических фактора. Что это должно было быть по логике вещей? Какая? 12-го года. Правильно, записываем. Влияние войны 12-го года, вызвавшей подъем национального самосознания. Б. Влияние декабризма. Вот эти два фактора обусловили развитие русской культуры в первой половине 19 века. Второе арабское. Основные тенденции развития культуры. А. Усиление социально-политической роли культуры. Б. Демократизация элитарной культуры. В скобках. Рост значения разночинного элемента в элитарной культуре. А кто мне скажет, кто такие разночинцы? Разночинцы – это предтечи интеллигенции. Это нижняя часть господствующего класса, поповичи, получившие образование, светские купцы. По сути дела, разночинцы – это продукт разложения традиционного общества. В. Рост разрыва между народной и элитарной культурами. Второе римское. Образование и просвещение. Первое арабское. Государственная политика в области образования. В скобках. Министерство народного просвещения, 1802 год. Точка с запятой, с большой буквы, положение об устройстве учебных заведений четырех ступеней. Это впервые была введена система, которая в принципе досуществовала до начала 20 века. Положение об устройстве учебных заведений четырех ступеней, двоеточие, приходские школы, уездные трехклассные училища, гимназии, университеты. Второе арабское, система образования. А. Начальная школа, в скобочках, приходские школы для государственных крестьян и уездные училища для мещан. Б. Средняя школа, здесь в скобках, гимназии-закрытые учебные заведения для дворянских детей. В гимназиях могли учиться только дворянские дети. В. Высшее образование. Г. Женское образование. Д. Профессионально-техническое образование. Е. Внешкольное просвещение, в скобочках, публичные библиотеки. Как вы думаете, сколько в середине 19 века в России было библиотек? В середине 19 века в России было 39 библиотек. Ж. Выставки. Двоеточие. Художественные, промышленные, сельскохозяйственные. Третье римское. Развитие книжного дела, книготорговли и журналистики. Точка. Цензура. Четвертое. Почта. Почта – это очень важный фактор культуры. Кстати, кто знает, когда впервые появилась почтовая марка? В Великобритании. В 1840 году, конечно. Кстати, почта – это очень важный фактор, который объединял страну. Он создавал единую информационную сеть. Пятое римское, наука. Первое, здесь арабское, географические открытия. А что, кстати, открыли русские путешественники в начале, в первой половине 19 века? Кто мне скажет? Раньше это открыли. Нет, Аляску раньше открыли. А что открыли, вот вопрос ко всем. Что открыли русские путешественники в первой половине 19 века? Конечно. Лазарев-Беллинсгаузен. Значит, второе, естественные науки, точка, математика. Третье, гуманитарные науки. Четвертое, техника. И вот здесь нужно записать то, что действительно приоритетом является. Якоби, электромотор, точка с запятой, Шиллинг, электромагнитный телеграф. А кто у нас железную дорогу построил первую и машины для нее с паровой тягой? Совершенно верно. Отец и сын Черепановы, записываем. Отец и сын Черепановы. Железная дорога и машина для нее с паровой тягой. Шестое римское. Литература. Первая арабская. Основные особенности, двоеточие, гуманистические идеалы. А вот вопрос безотносительно нашей этой темы. Скажите, пожалуйста, вот герои Диккенса и Бальзака, они в основном чем занимаются? Вот, скажем, если сравнить героев Толстого и Достоевского, с одной стороны, а с другой стороны, героев Диккенса и Бальзака. Вот герои Диккенса и Бальзака, они вообще чем занимаются? Они делают карьеру и зарабатывают деньги. А герои Достоевского и Толстого чем занимаются? Они ищут смысл жизни. А если брать Достоевского, ну это его особенность. Вообще, вот кто мне может сказать, если сформулировать буквально в нескольких словах, романы Достоевского, это в основном о чем? Тепло. Ну о людях вообще все, даже «Три поросенка» это тоже в известном смысле о людях. Так, о муках это тепло. Еще один шаг нужно сделать. Так, вопрос ко всем. Что главное в романах Достоевского? Морализм для всех. Нет, есть подсказка. Он был православный писатель. А что главное в православии? Стоп. Вот что вы сказали? Нет, не семь грехов. Нет, дело в том, что... Нет, в православии что главное? А что в православии важнее? Согрешить и покаяться или вообще не грешить? Совершенно верно. Дело в том, что практически все романы Достоевского о грехе и о преодолении греха. Этим он отличается существенно от Толстого, поэтому Вересаев назвал Толстого дневным писателем, а Достоевского ночным писателем. То есть один пишет о грехе, вот, хотя грешники оба были, совершенно оба, но тем не менее, вот сказать, такой мир Толстого, он такой довольно светлый, а вот мир Достоевского совсем-совсем другой. Гуманистические идеалы, социально-политическая заостренность, акцент на нравственные вопросы и социальную справедливость. Точка с запятой, психологизм. Как сказал автор политических детективов Джон Ле Карре, русские до Фрейда узнали о психологии значительно больше, чем после него, потому что у них был их психологический роман. Второе. Стилевые направления. Стилевые направления. Сентиментализм, романтизм, реализм. Точка с запятой. Жанровое разнообразие. Русская литература и западная жанровая сетка. Сетка в кавычках. Вот этот момент очень важен. Соотношение русской литературы и западной жанровой сетки. Жанровая сетка – это что такое у нас? Повесть, рассказ, роман. Помните, я вам уже говорил, кстати, об этом. Кто мне напомнит, как Лев Толстой ответил на вопрос, что такое в жанровом отношении «Война и мир»? Помните, мы с вами говорили об этом буквально... Да, да. Толстого спросили однажды, что такое «Война и мир» в жанровом отношении. Толстой сказал, это не роман и не роман-эпопея, кстати, как наши литературоведы пишут. Это то, что хотел сказать автор в той форме, в какой это сказалось. И дальше Толстой говорит, что русская литература постоянно выламывается из жанровой сетки Запада и приводит в качестве примера «Капитанскую дочку». Но и на этом останавливается. Но к «Капитанской дочке» можно добавить Евгений Онегин «Роман в стихах», «Мертвые души» – поэма, «Дневник писателя Достоевского», «Былое думы Герцена» и так далее. То есть, что означает, что русская литература не укладывается в западные жанровые, в жанровую сетку? Это означает, что русская жизнь структурирована совершенно по-другому, чем западная. Она не умещается вот в эту схему. Поэтому Пушкин и говорил, что русская история нуждается в своей формуле. Вот эти западные формулы здесь не работают. Третье. Роль литературных журналов, двоеточие. Вот это очень важная вещь. Толстые литературные журналы и публицистические, которые умерли у нас после 91 года. Эпоха толстых журналов в 91 году закончилась. А кто знает, какие были известные вот, журналы? Они, в принципе, существуют и сейчас, но тираж у них так, 1000 экземпляров, то есть это какая-то жизнь после смерти. Кто знает, какие у нас толстые журналы были, вот, особенно популярные в период перестройки, хотя и до перестройки они были популярны. Толстые, литературно, да? Мурзилка? Мурзилка не толстый журнал. Имеется в виду литературно-публицистические журналы для взрослых. Кстати, сейчас выпустили трехтомник. Лучшее из журнала «Мурзилка» за всю его историю. очень сильно. Толстые журналы — это «Новый мир», «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Дружба народов». Значит, но традиция эта возникла в 19 веке. Записываем. «Отечественные записки» и «Современник-демократические журналы». «Москвитянин» и «Библиотека для чтения» консервативные. Седьмое римское – «Изобразительное искусство». Первое арабское – «Основные особенности». А. Государственная регламентация изобразительного искусства. Государственная регламентация изобразительного искусства. В скобках 1802 год тире устав с большой буквы Академии художеств. Академии художеств в кавычках. Точка с запятой. Классицизм тире официальное направление в изобразительном искусстве. Б. Смешение жанров и направлений в живописи. Смотрите, опять мы имеем ситуацию смешения жанров и направлений не только в литературе, но и в живописи. Второе арабское – живопись. А. Художественное направление. Ну, опять все то же самое. Классицизм, романтизм, реализм. Б. Жанры. Кто бывал в Третьяковской галерее? Поднимите руку. Рекомендую всем. Значит, жанры. Портрет. Кто у нас в первой половине 19 века был наиболее известными портретистами. Граждане, россияне, как говорил Ельцин, свою культуру-то надо знать, иначе нас будут на этой почве бить и объяснять, что у нас никакой культуры нет. Вот, и ответить будет нечего, если мы не знаем собственную культуру. Портреты. Кипренский. Залезьте в интернет, посмотрите. Но лучше сходите в Третьяковскую галерею. Тропинин. Брюллов. Точка с запятой. Исторический жанр. Бруни, Брюллов. А кто мне скажет, самая известная картина Брюллова какая? Совершенно верно. «Последний день Помпеи». Бытовой жанр. Венецианов, Федотов. Романтический пейзаж, Щедрин. Третье. Графическое искусство. А. Натурный и композиционный рисунок. В скобочках Лосенко, Иванов, Брюллов. А кто мне скажет, самая известная картина Иванова, ударение именно так, Иванов. «Явление Христа народу», самая известная его картина. Б. Иллюстрации. Федотов, Баклевский. Ну, наверняка Баклевского кто-то из вас видел, потому что Баклевский был первым иллюстратором «Мертвых душ». В. Литография. А кто мне объяснит, что такое литография? Кроме одного человека. Кто-то знает, что такое литография? Записываем тогда. Литография – художественное рисование на камне чернилами и карандашом особого состава, а также иглой и производство на бумаге отпечатков написанного или нарисованного. То есть сначала рисуют на камне чернилами, а потом отпечаток. Г. Лубок и карикатура. Четвертое. Скульптура. Мартос, памятник Минину и Пожарскому. Где стоит? Мартос, памятник Минину и Пожарскому. Орловский, статуи Кутузова и Барклая де Толли на колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге. Восьмое римское. Архитектура. Первое. Основные особенности. Первое арабское. Основные особенности. А. Широкий размах градостроительных работ в первые 30 лет 19 века. Точка. Петербург, двоеточие. Завершение планировки и формирование ансамблей основных площадей. Основные главные площади в Петербурге какие? Дворцовая и... Куда декабристы вышли? Сенатская площадь. Значит, дописываем. Завершение планировки и формирование ансамблей основных площадей Дворцовой и Сенатской. Архитектор Жилярди. Точка с запятой. Адмиралтейская площадь. И ансамбль биржи с большой буквы на стрелке Васильевского острова. А кто знает, что до недавнего времени было в здании биржи? Какой музей? Шикарный совершенно. Сейчас его перенесли несколько лет назад. Музей шикарный был. А что, никто не был в этом музее никогда? Морской музей с кораблями и с огромным кораблем и с макетами кораблей. Потрясающий музей. Сейчас его куда-то перенесли на окраину. Значит, Адмиралтейская площадь, ансамбль биржи на стрелке Васильевского острова. Архитектор Том де Томон. Москва. Перестроена Красная площадь и построено здание Манежа. Архитектор Бове. Точка. Интенсивное строительство в губернских городах. При Николае I были отстроены центральные площади основных губернских городов. Б. синтез архитектуры и скульптуры. Вот это, опять же, очень характерная черта в русской культуре. Синтез архитектуры и скульптуры. То, что в значительно меньшей степени встречается в западноевропейской культуре. То есть опять вот это смешение. Второе арабское. Стилевые направления. Кто мне может сказать, как называется вот этот стиль, который был характерен для, ну, первых 30 лет 19 века точно, хотя он и потом не ушел, но это он был очень... Ампир, совершенно верно. Значит, стилевые направления. А. Господство ампира в первой трети 19 века. Б. Эклектика. А вот самое эклектичное здание Санкт-Петербурга какое? Там просто смешение стилей фантастическое совершенно. Архитектор Монферран. Подсказка. Какой? Правильно. Какой? Исаакиевский собор. Совершенно верно. Запишите. Эклектика. Монферран. Исаакиевский собор. Там смешаны классицизм и ренессанс. В. Русско-византийский стиль. Кто мне скажет, кто был главным у нас архитектором русско-византийского стиля? Это был любимый архитектор Николая I. И что он построил? Ну, вспоминайте, в Москве ничего такого не напоминает вам? Русско-византийский стиль, крупное здание. Недавно было восстановлено. Сначала его взорвали, а потом восстановили. Храм Христа Спасителя, архитектор Тон. Тон. Г. Московская архитектура. Девятое римское, театр. Первое. Основные тенденции развития. А. Освобождение от европейского влияния, укрепление национальных традиций. Б. Отход от классицизма и сентиментализма. Становление романтизма и реализма. Второе арабское. Профессиональный драматический театр. В скобочках. Малый театр в Москве. А как назывался самый известный театр в Петербурге? Это другое немножечко. Речь идет о драматическом театре. Александринский. Малый театр в Москве, Александринский в Петербурге. Третье арабское. Репертуар. Двоеточие. Произведения на патриотические темы. В скобочках «Кукольник» и «Полевой». Постановки по произведениям Грибоедова, Гоголя, Пушкина. Десятое римское. Музыка. Первое. Основные направления, двоеточие. Светская, духовная и народная музыка. Второе арабское. Профессиональная светская музыка-становление национальной школы. Кто у нас считается основоположником русской музыкальной школы? Кто сказал Глинка? Правильно, совершенно верно. Значит, пишем здесь А. Глинка. В скобках два важнейших направления отечественной оперной классики. Народные музыкальные драмы. А самые известные оперы Глинки какие? Совершенно верно. Значит, здесь пишем народные музыкальные драмы «Жизнь за царя» и сказочно-эпического жанра. А это какая опера у Глинки? Сказочно-эпический жанр. По Пушкину. Совершенно верно. Руслан и Людмила. Б. Дорогомышский, опера «Русалка». В. Русский городской романс. А вы обратили внимание, что вот жанр романса – это очень специфическая русская вещь. Аналогов в других музыкальных культурах нет. Как вы думаете, с чем это? Что такое вообще романс? Вот в жанровом отношении, как определить, что такое романс? Никаких идей нет? Что, никогда не слышали романсы? Ну вот что такое романс? Это что? Это песни и... Всегда о любви? Ну вот Муслим Магомаев исполнял песню «Королева красоты». Очень популярная в свое время. Это романс? Не факт. Конечно, не факт. Так что такое романс? В жанре романтики это очень специфически русская вещь. Подумайте, посмотрите в Википедии, потому что романс – это очень интересная штука. Что-что? Нет, не обязательно. Подумайте, это романс – это один из ключей на самом деле к русской культуре, потому что это вещь, практически не встречающаяся в других культурах музыкальных. Значит, 11 римское. Итоги развития русской культуры в первой половине 19 века. Первое. Высокие темпы развития культуры. Второе – становление национальной культуры. Третье – основные противоречия культуры. А – о государственной культуре против демократизации культуры. Точка с запятой – попытки преодолеть эти противоречия. Кто единственный литератор первой половины XIX века, кто пытался преодолеть противоречия между государственной культурой и государством и демократией, то есть между свободой и империей? Кого мы можем назвать одновременно певцом империи и свободы? Кто постоянно воспевал свободу и в то же время говорил, польское восстание нужно подавить, подавить жестоко и кроваво? Это кто так сказал? Речь шла о польском восстании 30-31 года. Какой русский литератор сказал, польское восстание нужно подавить жестоко и кроваво? Александр Сергеевич Пушкин. Значит, преодолеть эти противоречия у Пушкина, в скобочках запишите их в кавычках, певец империи и свободы, тире Г. Федотов, это наш эмигрант в 20 веке, написал о Пушкине такую статью замечательную совершенно, она есть в интернете, очень рекомендую прочесть, «Певец империи и свободы», где показал, как можно совместить имперскость и любовь к свободе. Б. Еще одно противоречие. Элитарность-народность. А как вы думаете, в чем творчестве наиболее ярко отразилась попытка преодолеть элитарность, вот это противоречие между элитарностью и народностью? Гоголь. Гоголь, конечно, Гоголь. Так, значит, вот эта структура темы из каких-то вещей, которые нужно обязательно зафиксировать нам. Давайте зафиксируем вот что. По образованию. Давайте запишем некоторую цифирь. Это просто такая статистика к данной теме. Значит, смотрите, в начале 19 века, записываем, в начале 19 века число учащихся низших и средних школ составляло 120 тысяч человек всего. В 1850-м 450 тысяч. Удельный вес грамотных среди крепостных, как думаете, сколько был удельный вес грамотных среди крепостных? Какой процент? 1%, а в государственной деревне 5-7%. Еще интересные факты. В 1830-е годы, записываем, в России было около 100 книжных лавок. С 1801 по 1850 год число периодических изданий увеличилось с 64 до 230 наименований. С 64 до 230. В 1937-38 году в каждой губернии стала выходить газета «Губернские ведомости», то есть в которой говорилось о том, что происходит в данной губернии. Значит, первая русская почтовая марка, значит, в Англии первая почтовая марка появилась в 1940 году, в России первая почтовая марка появилась в 1857 году. Так, некоторые вещи, связанные с наукой и географическими открытиями. Значит, 1820 год. Лазарев и Беллинсгаузен открывают Антарктиду. А кто у нас был известный математик в первой половине 19 века, который создал геометрию, альтернативную Эвклидовой? Запишите, пожалуйста, Лобачевский. Не Эвклидова геометрия. Так, дальше. 1839 год. Струве создает Пулковскую обсерваторию. Ну и, наконец, еще один человек, которого вы должны знать, поскольку он основоположник военно-полевой хирургии. Кто у нас является основоположником военно-полевой хирургии? Пирогов. Правильно, совершенно верно. Пирогов. Основоположник военно-полевой хирургии. Самое интересное, что Пирогов очень многому научился в плане военной медицины у чеченцев. Общественные науки и история. Кто у нас самый известный историк первой половины 19 века, он же известный фальсификатор? Карамзин. Значит, запишите, общественные науки и история. Карамзин, также Грановский, Соловьев, Погодин. А Карамзина как самая известная вещь называется? История государства российского. Остальное это вы посмотрите по авторам, по художникам и по персоналям в интернете. Обязательно посмотрите, и если не доберетесь до Третьяковской галереи, хотя имеет смысл туда добраться.